Почему прошедшие годы труда и душевных затрат не становятся подспорьем в режиссуре? Почему они ничего не стоят перед этой неподдающейся моим усилиям пьесой-загадкой? Тупик, растерянность. И снова, как в юности, тягостное размышление о том, зачем же я отравился этим ядом, название которому — театр. Но вот берешь себя в руки, все пересматриваешь, резко и беспощадно сокращаешь сцены. Снова прогон, и спектакль, кажется, задышал. Но по-своему не так, как задумывалось. А прошел год труда. И от многого, что тяжко найдено, приходится отказаться. Силы времени потрачено уйма. Спектакль вроде бы уже живет, но приняли его далеко не все. Одним не по душе драматургия, другие нашли постановку не слишком серьезной, мол, многовато в ней юмора не по делу. Третьих еще что-то не устроило. В общем-то, это нормально и естественно. Лишь редкие счастливцы среди режиссеров вместе со своим творчеством любимы всеми. А тут вроде спектакль сложился, и его можно совершенствовать. И вроде бы театр вновь стал прекрасным, ведь все в нем осталось. Надежды, открытия, стоны отчаяния и слезы радости от того, что наконец получилось. Но получается-то далеко не всегда. В принципе, нечто подобное происходило со мной и в других сходных ситуациях. И так, намыкавшись, я постепенно осознал, что хлеб режиссера, видимо, не для меня. Мне повезло, я вовремя понял, что хороший актер не обязательно станет хорошим режиссером, потому что это совершенно разные профессии. И когда я возглавил Вахтанговский театр, категорически решил не совмещать руководство театром с постановочной деятельностью. Поэтому ни одного спектакля я не поставил под себя. Но что поделаешь, создание любого художественного мира на сцене и на экране мне не очень удавалось. Я всегда чувствовал, что как актер представляю собой нечто большее, чем режиссер, и не стал смешивать профессии. Да и невозможно все на свете брать на себя. Надо другим позволять трудиться и выражать что-то важное. А при случае уважаемый товарищами актер всегда сможет стать соавтором режиссера в работе над спектаклем или фильмом. Живи в движении. Время требует успевать за ним. И пытаясь выполнить это требование, многие актеры разлетаются по киносъемкам, соглашаются на персональное предложение поработать в других театрах вдали от родной сцены. Для театра это большая проблема, но и для актеров тоже. С одной стороны, творческие командировки, так сказать, укрепляют их мышцы, с другой – делают актеров нервными, загнанными, уязвимыми. Кроме того, деньги постоянно надиктовывают свои условия. Вот и бегает нынешний актер и мечется, стараясь все успеть. Кому-то это удается, а кому-то нет. Цыганская жизнь. А разве так не было прежде? В крови у любого актера пульсирует жажда к перемене мест. Гастроли для нашего брата – вещь необходимая. Не можем мы, словно ученые мужи, годами сидеть в лаборатории над пробирками и приборами, добиваясь приближения эксперимента к теории. Ведь актерство – это непрестанная практика, полет вольной птицы, и если перестанешь летать, то душа у артиста усохнет. Поэтому мы и тоскуем, и даже болеем, если не удается реализовать эту любовь к перемене мест. Для кого-то из людей, не посвященных в секреты нашей профессии, такое свойство актеров – лишь повод пренебрежительно о них отозваться. Другие, наоборот, видят в этом преимущество и даже предмет для зависти. Мол, всюду-то они бывают, все-то они видят. О себе скажу так. Назначение актерства и его функции разнообразны. Среди них – возможность о многом и важном рассказать зрителю. Чем больше ездишь, тем больше зрителей придут на спектакль, тем выше вероятность, что до многих сердец сумеешь достучаться. И так жаль, что с возрастом я езжу все меньше. А надо бы. В конце 19-го, начале 20 века все крупные русские актеры, такие как Варламов, Давыдов, Бурлак, Федотов, непременно путешествовали по стране в театральное межсезонье и несли свое искусство все новым и новым зрителям. В этом были бескорыстие и благородство, так как не было радио и телевидения, тем паче современных компьютерных средств коммуникации. Поэтому актеры через бессмертное произведение Шекспира, Шиллера, Островского